Я не люблю женщин за то, что они грубые, за то, что они неловкие, за то, что они не самостоятельные, за то, что они носят неприличный костюм. Бессвязно заключил я мою длинную тираду. «Голубчик, пощади!» — вскричал он, ужасно развеселившись, что еще пуще обозлило меня. Я уступчив и мелочен только в мелочах, но в главном не уступлю никогда. В мелочах же, в каких-нибудь светских приемах, со мной Бог знает, что можно сделать, и я всегда проклинаю в себе эту черту. Из какого-то смердящего добродушия я иногда бывал готов поддакивать даже какому-нибудь светскому фату, единственно обольщенный его вежливостью, или ввязывался в спор с дураком, что всего непростительнее. Все это от невыдержки и от того, что вырос в углу. Уходишь злой и клянешься, что завтра это уже не повторится. Но завтра опять то же самое. Вот почему меня принимали иногда чуть не за 16-летнего. Но вместо приобретения выдержки я и теперь предпочитаю закупориться еще больше в угол, хотя бы в самом мизантропическом виде. Пусть я не ловок, но прощайте. Я это говорю серьезно и навсегда. Впрочем, вовсе не по поводу князя это пишу, и даже не по поводу тогдашнего разговора. «Я вовсе не для веселости вашей, — говорю, — почти закричал я на него. Я просто высказываю убеждение. Но как же это женщины грубые и одеты неприлично? Это ново. Грубые. Пойдите в театр, пойдите на гуляние. Всякий из мужчин знает правую сторону, сойдутся и разойдутся. Он вправо, и я вправо. Женщина, то есть дама, я об дамах говорю, так и прет на вас прямо, даже не замечая вас. Точно вы уж так непременно и обязаны отскочить и уступить дорогу. Я готов уступить как созданию слабейшему, но почему тут право? Почему она так уверена, что я это обязан? Вот что оскорбительно. Я всегда плевался, встречаясь. И после того кричат, что они принижены и требуют равенства. Какое тут равенство, когда она меня топчет или напихает мне в рот песку? Песку? Да, потому что они неприлично одеты, это только развратный не заметит. В судах запирают же двери, когда дело идет о неприличностях. Зачем же позволяют на улицах, где еще больше людей? Они сзади себе открыто фру-фру подкладывают, чтобы показать, что бельфам открыто. Я ведь не могу не заметить. И юнош тоже заметит, и ребенок, начинающий, мальчик тоже заметит. Это подло. Пусть любуются старые развратники и бегут высуни язык, но есть чистая молодежь, которую надо беречь. Остается плеваться. Идет по бульвару, а сзади пустит шлейф полтора аршина и пыль метет. Каково идти сзади? Или беги обгоняй, или отскакивай в сторону. Не то и в нос, и в рот она вам 5 фунтов песку напихает. К тому же это шелк, она его треплет по камню 3 версты из одной только моды. А муж 500 рублей в сенате в год получает. Вот где взятки-то сидят. Я всегда плевался, вслух плевался и бронился. Хоть я и выписываю этот разговор несколько в юморе и с тогдашнюю характерностью, но мысли эти и теперь мои. Исходило с рук, полюбопытствовал князь. Я плюну и отойду. Разумеется, почувствует, а виду не покажет, прет величественно, не повернув головы. А побронился я совершенно серьезно всего один раз с какими-то 2, обе с хвостами на бульваре. Разумеется, не скверными словами, а только вслух заметил, что хвост оскорбителен. Так и выразился? Конечно. Во-первых, она попирает условия общества. А во-вторых, пылит. А бульвар для всех. Я иду, другой идет, третий. Федор, Иван, все равно. Вот это я и высказал. И вообще я не люблю женскую походку, если сзади смотреть. Это тоже высказал, но намеком. Друг мой, но ведь ты мог попасть в серьезную историю. Они могли стащить тебя к мировому. Ничего не могли. Не на что было жаловаться. Идет человек подле и разговаривает сам с собой. Всякий человек имеет право выражать свое убеждение на воздух. Я говорил отвлеченно, к ним не обращался. Они привязались сами. Они стали брониться. Они гораздо сквернее бронились, чем я. И молокосос, и без кушанья оставить надо, и нигилист. И что я потому привязался, что они одни и слабые женщины. А был бы с ними мужчина, так я бы сейчас хвост поджал. Я хладнокровно объявил, чтобы они перестали ко мне приставать, а я перейду на другую сторону. А чтобы доказать им, что я не боюсь их мужчин и готов принять вызов, то буду идти за ними в 20 шагах до самого их дома. Затем стану перед домом и буду ждать их мужчин. Так и сделал. Неужто? Конечно, глупость, но я был разгорячен. Они протащили меня версты 3 слишком. По жаре, до институтов. Вошли в деревянный одноэтажный дом, я должен сознаться, весьма приличный. А в окна видно было в доме много цветов, 2 канарейки, 3 шавки и стампы в рамках. Я простоял среди улицы перед домом с полчаса. Они выглянули 3 раза украдкой, а потом опустили все шторы. Наконец из калитки вышел какой-то чиновник пожилой. Судя по виду, спал, и его нарочно разбудили. Не то что в халате, а так в чем-то очень домашнем. Стал у калитки, заложил руки назад и начал смотреть на меня. Я на него. Потом отведет глаза, потом опять посмотрит, и вдруг стал мне улыбаться. Я повернулся и ушел. Друг мой, это что-то шиллеровское? Я всегда удивлялся. Ты краснощекий, с лица твоего прыщет здоровьем. И такое, можно сказать, отвращение от женщин. Как можно, чтобы женщина не производила в твои лета известного впечатления? Мне, моншер, еще 11-летнему гувернер замечал, что я слишком засматриваюсь в летнем саду на статуи. Вам ужасно хочется, чтобы я сходил к какой-нибудь здешней Жозефине и пришел вам донести? Незачем. Я и сам еще 13 лет видел женскую наготу всю. С тех пор и почувствовал омерзение. Серьезно? Но, шер анфан, от красивой и свежей женщины яблоком пахнет. Какое ж тут омерзение. У меня был в прежнем пансионишке у Тушара еще до гимназии один товарищ, Ламберт. Он все меня бил, потому что был больше, чем 3 годами старше. А я ему служил и сапоги снимал. Когда он ездил на конфирмацию, то к нему приехал аббат Риго поздравить с первым причастием, и оба кинулись в слезах друг другу на шею, и аббат Риго стал его ужасно прижимать к своей груди с разными жестами. Я тоже плакал и очень завидовал. Когда у него умер отец, он вышел, и я 2 года его не видал, а через 2 года встретил на улице. Он сказал, что ко мне придет. Я уже был в гимназии и жил у Николая Семеновича. Он пришел поутру, показал мне 500 рублей и велел с собой ехать. Хоть он и бил меня 2 года назад, а всегда во мне нуждался не для одних сапог. Он все мне пересказывал. Он сказал, что деньги утащил сегодня у матери из шкатулки, подделав ключ, потому что деньги от отца все его по закону, и что она не смеет не давать. А что вчера к нему приходил аббат Риго увещевать, вошел, стал над ним и стал хныкать, изображать ужас и поднимать руки к небу. А я вынул нож и сказал, что я его зарежу. Он выговаривал «зарежу». Мы поехали на Кузнецкий. Дорогой он мне сообщил, что его мать в сношениях с аббатом Риго, и что он это заметил, и что он на все плюет, и что все, что они говорят про причастие, вздор. Он еще много говорил, а я боялся. На Кузнецком он купил 2-ствольное ружье, ектаж, готовых патронов, манежный хлыст и потом еще 1 фунт конфет. Мы поехали за город стрелять и дорогу встретили птицелову с клетками. Ламберт купил у него канарейку. В роще он канарейку выпустил, так как она не может далеко улететь после клетки. И стал стрелять у нее, но не попал. Он в первый раз стрелял в жизни, а ружье давно хотел купить еще у Тушара. И мы давно уже о ружье мечтали. Он точно захлебывался. Волосы у него были черные ужасно, лицо белое и румяное, как на маске. Нос длинный, с горбом, как у французов. Зубы белые, глаза черные. Он привязал канарейку ниткой к сучку и из 2 стволов в упор на вершок расстояния дал по ней 2 залпа. И она разлетелась на 100 перышков. Потом мы воротились, заехали в гостиницу, взяли номер, стали есть и пить шампанское. Пришла дама. Я помню, был очень поражен тем, как пышно она была одета в зеленом шелковом платье. Тут я все это и увидел, про что вам говорил. Потом, когда мы стали опять пить, он стал ее дразнить и ругать, она сидела без платья. Он отнял платье, и когда она стала браниться и просить платье, чтоб одеться, он начал ее изо всей силы хлестать по голым плечам хлыстом. Я встал, схватил его за волосы и так ловко, что с одного разу бросил на пол. Он схватил вилку и ткнул меня в ляжку. Тут на крик вбежали люди, а я успел убежать. С тех пор мне мерзко вспоминать о ноготе, поверьте. Была красавица. По мере того, как я говорил, у князя изменялось лицо с игривого на очень грустное. «Mon pauvre enfant», мое бедное дитя, я всегда был убежден, что в твоем детстве было очень много несчастных дней. Не беспокойтесь, пожалуйста. Но ты был один, ты сам говорил мне, и хотя бы этот Ламберт. Ты это так очертил. Это канарейка, это конфирмация со слезами на груди, и потом, через какой-нибудь год, он о своей матери с аббатом. О, моншех! Этот детский вопрос в наше время просто страшен, пока мест эти золотые головки с кудрями и с невинностью в первом детстве порхают перед тобой и смотрят на тебя с их светлым смехом и светлыми глазками, то точно ангелы Божии или прелестные птички, а потом случается, что лучше бы они и не вырастали совсем. Какой вы, князь, расслабленный! И точно у вас у самих дети! Ведь у вас нет детей, никогда не будет. Тьон, кстати, мгновенно изменилось все лицо его. Как раз Александра Петровна третьего дня... Александра Петровна Синицкая, это, кажется, ее должен был здесь встретить недели три тому. Представь, она третьего дня вдруг мне на мое веселое замечание, что если я теперь женюсь, то, по крайней мере, могу быть спокоен, что не будет детей. Вдруг она мне и даже с этой злостью напротив... У вас-то и будут, у таких-то, как вы, и бывают, непременно. С первого даже года пойдут, увидите. И все почему-то вообразили, что я вдруг женюсь. Но хоть и злобно сказано, а согласись, остроумно. Остроумно, да обидно. Ну, cher enfant, не от всякого можно обидеться. Я ценю больше всего в людях остроумие, которое, видимо, исчезает. А что там Александра Петровна скажет, разве может считаться? Как вы сказали, привязался я? Не от всякого можно, именно так. Не всякий стоит, чтобы на него обращать внимание. Превосходное правило. Именно я в нем нуждаюсь. Я это запишу. Вы, князь, говорите иногда премилые вещи. Он так весь и просиял. N'est-ce pas? Не правда ли? Cher enfant, истинное остроумие исчезает. Чем дальше, тем пуще. Mais c'est moi qui connais les femmes. А между тем, я-то знаю женщин. Поверь, жизнь всякой женщины, чтобы она там не проповедовала, это вечное искание, кому бы подчиниться, так сказать, жажда подчиниться. И заметь себе, без единого исключения. Совершенно верно, великолепно, вскричал я в восхищении. В другое время мы бы тотчас же пустились в философские размышления на эту тему на целый час, но вдруг меня как будто что-то укусило, и я весь покраснел. Мне представилось, что я похвалами его бонмо подлещаюсь к нему перед деньгами, и что он непременно это подумает, когда я начну просить. Я нарочно упоминаю теперь об этом. Князь, я вас покорнейше прошу выдать мне сейчас же должное мне вами 50 рублей за этот месяц. Выпалил я залпом и раздражительно до грубости. Помню, так как я помню все это утро до мелочи, что между нами произошла тогда пригадкая по своей реальной правде сцена. Он меня сперва не понял. Долго смотрел и не понимал, про какие это деньги я говорю. Естественно, что он и не воображал, что я получаю жалование. Да и за что? Правда, он стал уверять потом, что забыл, и когда догадался, мигом стал вынимать 50 рублей, но заторопился и даже закраснелся. Видя, в чем дело, я встал и резко заявил, что не могу теперь принять деньги, что мне сообщили о жаловании, очевидно, ошибочно или обманом, чтобы я не отказался от места, и что я слишком теперь понимаю, что мне не за что получать, потому что никакой службы не было. Князь испугался и стал уверять, что я ужасно много служил, что я буду еще больше служить, и что 50 рублей так ничтожно, что он мне, напротив, еще прибавит, потому что он обязан, и что он сам рядился с Татьяной Павловной, но непростительно все позабыл. Я вспыхнул и окончательно объявил, что мне низко получать жалование за скандальные рассказы о том, как я провожал два хвоста к институтам, что я не потешать его нанялся, а заниматься делом, а когда дела нет, то надо покончить и так далее, и так далее. Я и представить не мог, чтобы можно было так испугаться, как он после этих слов моих. Разумеется, покончили тем, что я перестал возражать, а он всучил-таки мне 50 рублей. До сих пор вспоминаю с краской в лице, что их принял. На свете всегда подлостью оканчивается. И что хуже всего, он тогда сумел-таки почти доказать мне, что я заслужил неоспоримо, а я имел глупость поверить, и притом как-то решительно невозможно было не взять. «Шер, шер амфан!» — восклицал он, целуя меня и обнимая. Признаюсь, я сам было заплакал, черт знает с чего, хоть мигом воздержался, и даже теперь, как пишу, у меня краска в лице. «Милый друг, ты мне теперь как родной, ты мне в этот месяц стал как кусок моего собственного сердца. В свете только свет и больше ничего. Катерина Николаевна, дочь его, блестящая женщина, и я горжусь, но она часто, очень-очень, милый мой, часто меня обижает. Ну, а эти девочки, elles sont charmantes, они очаровательны. И их матери, которые приезжают в именины, так ведь они только свою канву привозят, а сами ничего не умеют сказать. У меня на 60 подушек их канвы накоплены, все собаки да олени. Я их очень люблю, но с тобой я почти как с родным, и не сыном, а братом. Я особенно люблю, когда ты возражаешь, ты литературен, ты читал, ты умеешь восхищаться. Я ничего не читал и совсем не литературен. Я читал, что попадется, а последние 2 года совсем ничего не читал и не буду читать. Почему не будешь? У меня другие цели. Шех, жаль, что если в конце жизни скажешь себе, как и я, «Je sais tout, mais je ne sais rien de bon». Я знаю все, но не знаю ничего хорошего. Я решительно не знаю, для чего я жил на свете. Но я тебе столько обязан, и я даже хотел. Он как-то вдруг оборвал раскис и задумался. После потрясений, а потрясения с ним могли случаться поминутно, бог знает с чего, он обыкновенно на некоторое время как бы терял здравость рассудка и переставал управлять собой. Впрочем, скоро и поправлялся, так что все это было не вредно. Мы просидели с минуту. Нижняя губа его очень полная, совсем отвисла. Всего более удивило меня, что он вдруг упомянул про свою дочь, да еще с такой откровенностью. Конечно, я приписал расстройству. «Шер амфан, ты ведь не сердишься за то, что я тебе ты говорю, не правда ли?» Вырвалось у него вдруг. «Нисколько!» Признаюсь, сначала, с первых разов, я был несколько обижен и хотел вам самим сказать «ты», но увидал, что глупо, потому что не для того же, чтобы унизить меня, вы мне «ты» говорите. Он уже не слушал и забыл свой вопрос. «Ну, что, отец?» — поднял он вдруг на меня задумчивый взгляд. Я так и вздрогнул. Во-первых, он Версилова обозначил моим отцом, чего бы он себе никогда со мной не позволил. А во-вторых, заговорил о Версилове, чего никогда не случалось. «Сидит без денег и хандрит», — ответил я кратко, но сам сгорая от любопытства. «Да, насчет денег. У него сегодня в окружном суде решается их дело, и я жду князя Сережу. С чем-то он придет. Обещался прямо из суда ко мне. Вся их судьба тут 60 или 80 тысяч. Конечно, я всегда желал добра и Андрею Петровичу, то есть Версилову, и, кажется, он останется победителем, а князья ни при чем, закон. Сегодня в суде!» — воскликнул я пораженный. Мысль, что Версилов даже и это пренебрег мне сообщить, чрезвычайно поразила меня. Стало быть, не сказал и матери, может, никому, представилось мне тотчас же. Вот характер. «Разве князь Сокольский в Петербурге?» — поразила меня вдруг другая мысль. «Со вчерашнего дня прямо из Берлина, нарочно к этому дню. Тоже чрезвычайно важное для меня известие. И он придет сегодня сюда, этот человек, который дал ему пощечину. Ну и что ж», — изменилось вдруг все лицо князя, «проповедует Бога по-прежнему и, пожалуй, опять по девочкам, по неоперившимся девочкам. Тут и теперь призабавный наклевывается один анекдот. Кто проповедует, кто по девочкам? Андрей Петрович. Веришь ли, он тогда пристал ко всем нам, как лист. Что, дескать, едим, об чем мыслим, то есть почти так. Пугал и очищал. Если ты религиозен, то как же ты не идешь в монахи? Почти это и требовал. Мекель идея. Но что за мысль? Если и правильно, то не слишком ли строго? Особенно меня любил страшным судом пугать, меня из всех. Ничего этого я не заметил, вот уж месяц с ним живу. — отвечал я, вслушиваясь с нетерпением. Мне ужасно было досадно, что он не оправился и мямлил так бессвязно. — Это он только не говорит теперь, а поверь, что так. Человек остроумный, бесспорно, и глубоко ученый, но правильный ли это ум? Это все после 3 лет его за границей с ним произошло. И, признаюсь, меня очень потряс и всех потрясал. «Cher enfant, j'aime le bon Dieu». «Дорогое дитя, я люблю Боженьку. Я верую, верую сколько могу, но я решительно вышел тогда из себя. Положим, что я употребил прием легкомысленный, но я это сделал нарочно, в досаде». И к тому же сущность моего возражения была так же серьезна, как была и с начала мира. Если высшее существо, говорю ему, есть и существует персонально, а не в виде разлитого там духа какого-то по творению в виде жидкости, что ли, потому что это еще труднее понять, то где же он живет? Друг мой, c'était bête, это было бы глупо, без сомнения, но ведь и все возражения на это же сводятся. «Un domicile» — место жительства. «Это важное дело!» — ужасно рассердился. «Он там в католичество перешел». Об этой идее я тоже слышал, наверное, вздор. «Уверяю тебя всем, что есть свято. Вглядись в него. Впрочем, ты говоришь, что он изменился. Ну а в то время, как он нас всех тогда измучил...» Веришь ли, он держал себя так, как будто святой, и его мощи явится. Он у нас отчета в поведении требовал, клянусь тебе, мощи. En voilà une autre. Из области неведомого. Ну, пусть там монах или пустынник, а тут человек ходит во фраке, ну и там все, и вдруг его мощи. Странное желание для светского человека и, признаюсь, странный вкус. Я там ничего не говорю, конечно, все это святыня, и все может случиться. К тому же все это «de l'inconnu» из области неведомого, но светскому человеку даже и неприлично. Если бы как-нибудь случилось со мной или там мне предложили, то, клянусь, я бы отклонил. Ну, я вдруг сегодня обедаю в клубе и вдруг потом являюсь. Да я насмешу. Все это я ему тогда же и изложил. Он вериги носил. Я покраснел от гнева. Вы сами видели вериги? Я сам не видал, но... Так объявляю же вам, что все это ложь, сплетение гнусных козней и клевета врагов, то есть одного врага, одного главнейшего и бесчеловечного, потому что у него один только враг и есть, это ваша дочь. Князь вспыхнул в свою очередь. «Мон шер! Я прошу тебя и настаиваю, чтобы отныне никогда впредь при мне не упоминать рядом с этой гнусной историей имя моей дочери». Я приподнялся. Он был вне себя. Подбородок его дрожал. «Cette histoire infâme». «Это мерзкая история. Я ей не верил. Я не хотел никогда верить. Но мне говорят, верь, верь. Я...» Тут вдруг вошел лакей и возвестил визит. Я опустился опять на мой стул.